Я буквально вырвала у нее трубку. «Алло! Привет!» — послышался голос Эдварда. «Боже, я так волновалась!» «Белла!» — устало проговорил он. «Я же просил беспокоиться только о себе!» Как здорово слышать его голос! С каждой секундой мрачное облако отчаяния становилось все светлее и, наконец, отступило. «Где вы сейчас?» «В Ванкувере. К сожалению, но мы его упустили. Джеймс очень осторожен и старается держаться на приличном расстоянии, чтобы я не смог прочитать его мысли. Здесь его нет. Судя по всему, он улетел на самолете. Думаю, он возвращается в Форкс, чтобы начать все сначала». Краем уха я слышала, как Элис что-то быстро рассказывает Кэрри. «Знаю, твоя сестра видела, что ищейке удалось скрыться. Главное, не беспокойся. Джеймс и понятия не имеет, где мы тебя спрятали. Слушайся Элис и Кэрри, а мы постараемся его отыскать. Со мной все будет в порядке. Эсми приглядывает за папой». «Да, Виктория уже побывала в городе и пробралась к дому, но Чарли был на работе. Не беспокойся, она его не тронет, тем более что Эсми и Розалин не спускают с нее глаз. Чего она хочет? Наверное, пытается найти след. Ночью она обшарила весь город. По словам Розали, побывала в аэропорту, в школе, на всех автострадах. Виктории нужна какая-то зацепка, но ее нет и быть не может». «Уверен, что с Чарли все в порядке?» «Конечно. Эсми следит за ним 24 часа в сутки, а скоро к ней присоединимся и мы. Если ищейка в Форксе, мы его отыщем». «Я так соскучилась». «Знаю, Белла, можешь мне поверить. Кажется, часть моей души уехала в Аризону вместе с тобой». «Так приезжай и забери». «Потерпи немного. Сначала мне нужно кое с кем разобраться», — жестко проговорил Эдвард. «Я тебя люблю». «А ты поверишь, что я тоже тебя люблю, хотя и причинил столько боли?» «Конечно, поверю», — искренне сказала я, раздосадованная, что Эдвард продолжает считать себя виноватым в моих бедах. «Скоро приеду. Буду ждать». «Пожалуйста, береги себя», — прошептал он, и связь оборвалась. Решив отдать телефон Элис, я обратила внимание, что она вместе с Кэрри сидит за столом и что-то рисует в блокноте. Я подошла поближе и заглянула девушке через плечо. Длинная прямоугольная комната с паркетным полом. На стенах от потолка до самого пола зеркала, а по периметру на уровне пояса длинный поручень. Элис сказала, что он золотой. «Это же балетный класс!» — неожиданно узнала я. Элис и Кэрри удивленно подняли головы. «Ты знаешь эту комнату?» Голос Хейла звучал спокойно, но мне показалось, что он волнуется. Карандаш Элис запорхал по странице, и через секунду я увидела запасный выход, стереоустановку и телевизор на низеньком столике в правом углу. Когда мне было лет 8 или 9, я ходила в балетный класс. Выглядел он примерно так же. Вот здесь, я показала на квадраты в одной из стен, располагались раздевалки, только телевизора не было, а стерео стояло тут. Я показала на левый угол. В холле, где ждали родители, имелось специальное окно, и когда они на нас смотрели, то видели класс именно в таком ракурсе. Элис онемела от изумления. «Ты уверена, что это твой балетный класс?» «Нет, вовсе нет. Тем более, что большинство таких классов и студий выглядит одинаково. Поручни, зеркала». Я осторожно провела пальцем по рисунку. «Просто обстановка кажется знакомой. Есть ли причина, по которой тебе бы захотелось снова туда пойти?» «Не знаю. Вряд ли. С тех пор прошло почти 10 лет». К тому же танцевала я ужасно, а на концертах всегда стояла в заднем ряду, — призналась я. «Значит, ты не представляешь, какое отношение может иметь к тебе этот класс?» — настойчиво спросила девушка.